Юноша, злой богач и обезьяны. Вьетнам. Жил в старину в одной деревне юноша. Добра у него было немного. Старая бамбуковая хижина, да клочок земли, на котором, если удавалось задержать воду, росло немного риса. Но юноша никому не завидовал. Был добр и охотно приходил другим на помощь. Раз он шел по деревне и встретил девушку. Они остановились под манговым деревом, на котором, между прочим, сидела стая обезьян, и разговорились. «Я могу угадывать судьбу людей», — сказала девушка. «И если ты не прочь, скажу, что ожидает тебя». «Вот и прекрасно», — ответил юноша. «Мне моя жизнь не в тягость». Но все-таки хорошо, если бы в ней что-то переменилось. Девушка сходила домой, принесла чашу с водой, бросила в нее какие-то травы и, заглянув в чашу, сказала: «Не знаю, что будет с тобой потом, но еще сегодня ты совершишь два важных поступка. Радость и беда пойдут за тобой после них по пятам». «Очень интересно», — сказали друг другу обезьяны, которые сидели наверху на ветках мангового дерева. «Посмотрим, что будет». Юноша и девушка расстались. Но когда он уходил, девушка долго смотрела ему вслед. Видно, в чаше она увидела еще что-то, что относилось уже не только к нему, но и к ней. А юноша пошел по дороге к своему рисовому полю и на берегу ручья встретил старика, который не мог перейти по висячему в две сплетенные лианы мостику. «Не бойся, дедушка, крепко держись за мою руку, и все будет в порядке», — сказал юноша и перевел старика через ручей. «Спасибо, сынок. Чем же мне отблагодарить тебя?» — сказал, прощаясь, старик. «В моей легкой суме лежит бамбуковая дудочка. Возьми ее, научись играть, мне она уже ни к чему». Он отдал дудочку и ушел, а юноша пошел дальше, то и дело поднося дудочку к губам и извлекая из нее робкие нежные звуки. А когда он вечером возвращался с поля домой, то встретил у того же висячего мостика богача, толстого и злого, который еле тащил мешок с чем-то тяжелым. «Послушай, парень!» — взмолился богач. «Я и так еле несу мешок, а уж если полезу с ним на этот мост, обязательно упаду и утону. Помоги!» «Ну, отчего не помочь?» — сказал юноша. Взвалил тяжелый мешок на спину и легко перешел через ручей. Мало того, он дотащил мешок до самого дома богача и ушел, не попросив ничего за труд. «Эй, какой глупый человек!» — сказал сам себе богач. «Не потребовал вознаграждения, а ведь нес мешок с серебряной посудой. О, а если он коварен, догадался, что в мешке серебро, и ночью придет ограбить меня?» И всю ночь злой и трусливый богач вскакивал, подбегал к окошку и, дрожа, всматривался в темноту, не возвращается ли его попутчик и не слышны ли его шаги. Но ничего, кроме зеленой большой луны, не видел и ничего, кроме шороха, с которым носятся в ночном воздухе летучие мыши, не слышал. А наутро он, решив погубить юношу, взял лопату, вырыл на тропинке, по которой тот ходил на свое поле, яму и закрыл ее ветками. Он знал, что в этих местах бродит тигр, и что звери джунглей не приминут явиться к яме, если в нее упадет человек. Так и случилось. Едва юноша наступил на ветки, они рухнули, и он очутился в яме. И тотчас на соседних деревьях появились обезьяны, а из-за кустов вышел и сел на краю ямы огромный полосатый тигр. Но юноша не растерялся. Он достал свою дудочку и начал на ней играть. Он играл так хорошо, что тигр вздохнул, улегся, подпер голову лапой и закрыл глаза, а обезьяны начали по одной перебираться на ближайшую к яме ветку. Ветка под их тяжестью стала наклоняться и, наконец, совсем свесилась в яму. Юноша вылез по ветке, обошел тигра и благополучно вернулся в деревню. Здесь его встретила девушка, и они долго стояли у его хижины, взявшись за руки и о чем-то беседуя. А злой богач, увидя из окна юношу, решил, что тот пришел отомстить ему, схватил свой мешок и, кряхтя, бросился с ним вон из деревни. «Очень интересно», — сказали обезьяны, когда он пробегал мимо их дерева. Они сказали это и замолчали, потому что едва богач скрылся, из-за кустов вышел тигр и, неслышно ступая, пошел за ним следом. Все, что произошло потом с юношей и девушкой, богачом и тигром, видела одна зеленая луна, да, может быть, летучие мыши, которые имеют привычку носиться по ночам и среди деревенских хижин, и в джунглях, меж опутанных лианами деревьев.